Переворачивая страницу за страницей, Ирен погружалась в выдуманный мир, так похожий на реальность. Тетрадки Мартина Ньюмана, которые она забрала из его дома, исписанные ровным почерком, кричали о событиях последних нескольких дней, но молчали о главном — о том, что будет дальше. Закрыв последнюю, Ирен словно впала в ступор. Как странно смотреть на себя чужими глазами, читать свои мысли, следить за описанием чувств, пробуждающих тело. Пробовать понять эту такую незнакомую и знакомую одновременно девушку в черном кожаном платье и кружевных чулках с низменными желаниями и запутанными ожиданиями. То, что это она, нет никаких сомнений. Мартин не постеснялся и описал каждую черточку, каждый изгиб. Героиня оживала на разлинованных страницах и дышала туго стянутой грудью. Тут не все было правдой. Много фантазий, его собственных, ярких, похотливых, влажных и горячих. Но для тех, кто сейчас находился здесь, не осталось бы загадкой, что за события описаны в будущей книге. Незнакомцы, убийства, вожделение, обнаженные тела, грязные игры, нейлоновые веревки, стяжки на запястьях, острые каблуки, остекленевшие глаза. Тут все смешалось, смерть и любовь. Они кружились в необузданном танце, создавая замысловатые узоры, так что читателя переполняли вожделение, омерзение и стыд за то, что вообще решился подсмотреть чьи-то секреты. Внутри закололо сомнение. Что, если Мартин невиновен? Его обвинили и посадили в камеру только потому, что нашли чемоданчик. Ее чемоданчик. А ручку мог украсть кто угодно, даже сам Юэль. Олден же рассказывал про то, что мальчишка шарил по домам. Он невиновен. Точно. Почему это сразу не пришло в голову? Ослепленная страхом, желанием хоть что-то контролировать в давящих со всех сторон событиях, Ирен указала не на того. Но кто убийца? Ее передернуло. Закрыв последнюю прочитанную тетрадь, девушка спрятала ее обратно в рюкзак и затолкала в стенной шкаф между коробками. Захотелось что-то сделать, как-то исправить содеянное, но признаваться в том, что чемоданчик принадлежит ей, выше ее сил. Надо решиться, пойти выпустить его или... 12-й дом стоял открытым. Дэниел куда-то вышел, но скоро вернется. Бензиновый обогреватель работал на полную мощность, согревая замерзшие стены. Тепло окутало с головой. И почему она отказалась пожить у него? Не доверяла до конца. Боялась. Себя больше всего. «Ничего, подожду чуть-чуть. Дэнни во всем разберется». Она почти уснула, разморенная в тепле, когда раздался стук в дверь. На пороге стояла девчонка, Сара, сжимая в руках ту самую папку, которую Ирен видела в машине, Дэниела. Что это? Черные буквы. Личное дело. Дэниел Фрай. Врезались в глаза, не оставляя возможности их игнорировать. Ей было все равно на его секреты тогда, когда она увидела эту папку в машине, но теперь от него зависела ее жизнь. Выхватив папку из рук Сары, Ирен жадно впитывала ровные печатные буквы. Сухой текст, совсем не похожий на излитые в тетради воображения Мартина. Он не оставлял повода для сомнений, не давал метаться в раздумьях. Все четко и ясно. Он — убийца. Удивление, короткий испуг и надежда. Надежда на то, что он поймет ее. Не осудит. Что ему можно рассказать обо всем и не ждать осуждения или подвоха. Дэниел Фрай был близок тогда, но еще ближе стал теперь. Когда он вернулся, выгнал эту наглую девчонку, орущую ему в лицо проклятие, Ирен не сдержалась. Она рассказала все: и про насилие, и про убийство, о котором узнала совсем недавно, отдавшись в руки гипнологу, потому что не могла больше носить в себе то напряжение, которое терзало душу и тело. Заставляла прятаться за кожаным платьем и кружевным бельем, истязать себя и других. Она порывалась рассказать и про Мартина, и про чемоданчик, и про сомнения по поводу Логана, но испугалась. Ушла, так ничего и не сказав. Долго бродила по поселку, пока совсем не замерзла. Хотела вернуться домой, но боялась остаться одна в четырех стенах. Дошла до дома Энди, постучалась в дверь. Тишина. В тысячный раз вспомнила о тетрадях, спрятанных в стенном шкафу. Сама не поняла, как очутилась у дома Дэниела. Увидела его, хотела окликнуть, но почему-то замешкалась. Пошла следом, увидела, как тот входит в полицейский участок. Что ему там надо? Любопытство взяло верх. Стараясь не шуметь, Ирен прошла по коридору, заглянула за угол, увидела открытую дверь, третью справа. Дэниел копался в больших железных ящиках, пытался что-то найти, но оттуда вырывались лишь невесомые клубы пепла. «Что ты хотел найти, Дэнни?» Эрен осторожно вернулась к входной двери, зацепилась взглядом за лестницу, ведущую вниз, в подвал, туда, где сидел запертый по ее наводке Мартин. По коридору за спиной раздались шаги. «Надо бежать. На улицу нельзя, там сразу увидят. Остается один путь». Мрачный промозглый коридор с темно-серыми стенами и испещренными подтеками ржавой воды. Металлические решетки, некогда окрашенные в черный цвет. Бетонные полы под ногами. Вряд ли тут кого-то хоть когда-то держали. Слишком маленький был поселок. Может, и сажали какого-нибудь подвыпившего балагура, чтобы пересидел до утра и протрезвел, но не более. По крайней мере, в то время, когда здесь жила Эрен, камеры точно пустовали. Звук шагов разносился по коридору, отскакивал от голых стен. Мартин слышал ее, но даже не поднял головы, увлеченный очередным закрученным сюжетом. «Мартин!» — тихо позвала Эрен. Молчит. Ручка замерла, спина напряглась. «Мартин!» — зашептала чуть громче. Он повернулся. На нее смотрели пустые после бессонной ночи глаза, казавшиеся черными кратерами на бледном лице, заросшем щетиной. «Я хочу тебя выпустить». Девушка улыбнулась, поднесла руки к решеткам, замерла на мгновение, стиснула железные прутья тонкими пальцами. Здесь, вдали от дома, в темноте, наваждение, вызванное плотным ровным текстом, прошло. Казалось, что она стоит у клетки с диким животным. Так же хотелось сбежать. Лекарство работало, только совсем не так, как ожидала Кэрри. Весь этот бред, жар, галлюцинации. Она не помнила, чтобы что-то подобное творилось с мамой. Надо искать дальше. Что-то она упускает, чего-то не видит. Но мозг уже кипит от напряжения, куда уж больше. Иногда просто хочется бросить все и уехать, забыть и оставить попытки. Но как такое возможно, если ответ почти найден? Грейс тонула в бреду, но не чувствовала боли. В лесу снега осталось больше. Сюда не доставали лучи замерзающего солнца, и тут и там ноги проваливались под заледеневшую корку. Твердый наст царапал кожу, залезал в короткие ботинки и таял, оставляя после себя холодные мокрые пятна на давно не стиранных, зато теплых носках. Вряд ли что-то получится. Слишком поздно, слишком много снега. Ей никогда не найти того, что нужно, то, что упустила в первый раз. Уже начинало темнеть, когда Кэрри повезло. Она увидела торчащие из-под снега знакомые стебли. Рюкзак в сторону. Замерзшие руки стискивают кусок металлической пластины, которую она использовала вместо лопаты. Женщина чуть не разрыдалась от счастья и напряжения. Стискивала покрытые землей корни, рассматривала их, скребла ногтями успевшую подмерзнуть землю, терла руками глаза, оставляя грязные разводы на коже. Но вдруг замерла и прислушалась. «Что это?» Тихий звук знакомого жужжания. Кэрри бросилась к рюкзаку, дрожащими руками начала выбрасывать оттуда все в попытке поскорее схватить вибрирующий где-то на дне телефон. «Алло, Дэвид? Дэвид?» Связь прерывалась, голоса почти не слышно. «Дурацкие, как дела? И ты куда пропала?» Хотелось опустить, но разве объяснишь, что не время для дурацких расспросов? «Я еще в поселке, слышишь? Я в поселке!» Пыталась перекричать расстояние Кэрри, словно это могло волшебным способом улучшить сигнал. Кричи, не кричи, но вместо связанных предложений слышно только отдельные звуки. «Я тебе перезвоню. Слышишь или нет? Напишу. Сейчас». Батарейки немного. Разрядилась, хоть телефоном она не пользовалась уже несколько дней. Что написать? Чтобы приехал и забрал ее, но тогда все остальные тоже уедут. И Грейс. Кэрри замерла. Палец дрожал над иконкой мессенджера. «Думай, дурная башка, думай!» Но ответ очевиден. «У меня все хорошо. Я перезвоню через несколько дней. Не переживай. Люблю». «Отправить, выйти, заблокировать». Телефон полетел в рюкзак, на самое дно. «Ничего, она подождет, и другие тоже подождут. Ничего страшного, если они проведут в поселке еще несколько дней». Уже стемнело, когда Кэрри снова вышла к дому. Постояла немного на вымощенной камнем улице, подняла лицо вверх, пытаясь рассмотреть звезды. В конце концов, тут не так уж и плохо, если не считать убийств. Но о них можно забыть. Эвелин мертва, Мартин за решеткой. Если никто больше не обезумит из-за одиночества, они смогут прожить тут спокойно минимум неделю. Надо бы зайти к Энди. Может, рассказать кому-нибудь про связь. А вон дом Сары. Интересно, как она? Мысли роились в голове, перепрыгивали одна на другую, но ничто не смогло перебороть желание поскорее вернуться и посмотреть, как там Грейс. Может быть, надо просто подождать? Дом встретил тихим бормотанием. Бросив лесные находки в раковину на кухне, Кэрри кое-как отмыла руки в грязной воде, набранной еще с утра в большой оцинкованный таз, и поднялась наверх. Грейс лежала, мучимая одной ей ведомыми видениями. Волосы разметались по подушке, некоторые пряди прилипли ко лбу, щекам, тревожно шевелящимся губам. Лицо бледное, зрачки бегают под опущенными веками, руки стискивают край одеяла. На секунду ее стало даже жаль, но это чувство быстро прошло. Оно никогда не задерживалось в яростно настроенном на здоровье дочери теле Кэрри. Ведь такие эксперименты для нее не впервой. Кэрри уснула, а проснулась, когда услышала звук хлопка входной двери и тяжелых шагов по лестнице. Грейс тоже всполошилась, открыла пустые, не видящие ничего глаза. Взгляд заметался по стенам, выпрыгивал в окно, натыкался на скудную мебель бедно обставленной комнаты. «Кого это принесло?» Пронеслось в голове, но Кэрри не успела встать, как девушка, лежащая в кровати в бреду, вдруг начала говорить. Громко и вроде осмысленно. Она словно каялась перед священником или плакалась подруге. То смеялась, то плакала, то становилась серьезной, играла тысячи ролей, проживая свою жизнь или чью-то чужую за несколько секунд. «Нет, это бред. Больные фантазии. Не может быть, чтобы это оказалось правдой». «Джон, прости меня. Джон, ты не знаешь, но я...» «Кэрри, скорее!» В комнату ввалился Олден. Старик тяжело дышал, пытался что-то сказать, скрючился, оперевшись руками о колени. «Там...» «Присядь, Дэн. Что случилось?» Она усадила его на единственный кособокий стул, на котором сама сидела столько часов, дожидаясь, когда подействует лекарство. А Грейс все говорила, говорила, говорила. Повторяла и повторяла чудовищные слова, в которые сложно поверить. «Но если это правда, моя совесть чиста». Олден, наконец, пришел в себя. «Что такое? Нужно помочь девчонке». «Какой еще девчонке? Куда бежать-то?» Махнул в сторону, пробормотал что-то одними губами, поднял открытую ладонь вверх. «Подожди». А Грейс все говорила, говорила, говорила. «Надо было позвать сюда Дэвида». Мелькнула и смылась в страхе шальная мысль. Только не хватало его в это впутывать. Тут и так творится чёрти что. Сначала труп в подвале, потом Логан, Эвелин, Юэль, Андре. Кто следующий? Олден. Олден. Кэрри трясла его за плечи. Куда бежать? Погоди, я с тобой.